Глава 19. После ужина все проследовали на улицу, где наше руководство устроило собрание для местных обитателей. Большое количество человек собралось под натянутыми маскировочными сетями в ожидании обращения нашего главы, а именно Ивановича. Мы к этому безобразию не привлекались, но пока мы ели, к Бурану подошел кулер и сообщил, что после этого нам нужно будет проследовать штаб на совещание. И штаб не как обычно, командирский кунг, а настоящий штаб-штаб, где до недавнего времени жил местный командир, полковник Плеханов Степан Васильевич. Чтобы скоротать время, мы с Бураном и Еловисом отправились в курилку, расположенную неподалеку, и рассматривали оттуда собравшихся людей. Народ торопился и перешептывался друг с другом, ведь все гадали о том, зачем их собрали, что будет дальше, и все в том же духе. Перед столпившимися людьми в сопровождении кулера появился Иванович. У меня чуть челюсть не отвалилась. Он был одет в новенький камуфляж, поверх которого был накинут белый медицинский халат, из кармашка которого торчали пару ручек карандашей. Держась на тоненьком черном шнурке, обвившем его шею, на груди висели очки в аккуратной оправе золотистого цвета. Это меня сразу кольнуло, ведь Иванович очки не носит, даже когда читает или работает за компьютером, а значит, это не более чем фарс. Обут он, кстати, был в простые резиновые тапочки. Волосы его были аккуратно уложены в строгую прическу, а лицо гладко выбрито. Вообще инженер выглядел таким добрым, спокойным и умиротворенным. Шел и источал теплоту и добро. Не знаю почему, но, видя это, меня даже в дрожь бросило. «Друзья, прошу минуточку внимания!» Добрым, елейным голосом произнес Иванович и выдержал паузу, пока все утихли и устремили на него свои взгляды. «Позвольте представиться. Меня зовут Королев Григорий Иванович. И до произошедших событий я был главой секретного конструкторского бюро по передовым разработкам, расположенного в Москве, но мои коллеги и соратники называют меня просто Ивановичем». Улыбнувшись, сказал он, умиляя смотревших на него людей. «Сейчас же мы пытаемся добраться до убежища, которое даст нам защиту в горах Урала. Путь наш был далеким и очень опасным, и с каждым днем становится все сложнее и сложнее пробираться дальше. Насколько я понял, вы укрылись здесь с самых первых дней и толком ничего не знаете о том, что творится в мире. Я тезисно вам все объясню. По крайней мере, выдам ту информацию, которую владею сам. Первое. Все крупные города пали, и не только в России, но по всему миру. Но кроме тех, где импланты CSA были запрещены изначально. Там дела обстоят иначе. Но как именно, данными я не располагаю. Любые виды связи были нарушены. Радиочастоты прослушиваются марионетками Аннет. И, вычислив места их отправки, она тут же отправляет на место группы захвата. Людей ловят и собирают в кучу, словно скот, а после насильно устанавливают в них импланты. И Аннет превращает заложников в собственных рабов, которые делают для нее всю работу. Любой человек, который попал под ее власть, не имеет пути обратно. Она повреждает мозг таким образом, что человек, как личность, перестает существовать, оставив после себя только свою живую оболочку. Конечная цель Аннет – уничтожить все упоминания о человечестве в современном виде с этой планеты. Для начала она уничтожит все очаги сопротивления, выловит все малые группы, а после начнет разбирать и уничтожать все, что мы и наши предки так долго создавали. Но, друзья, не стоит унывать, не все так мрачно. Я и мои коллеги-ученые работаем, не жалея себя, над планом, который поможет нам не только спастись и выжить, но и победить эту проклятую машину. Мы работаем сообща, словно один большой часовой механизм, где важен каждый винтик. Сказал Иванович и, приложив руку к сердцу, склонил голову и замолчал. Но как бы мы ни старались, потери неизбежны. Мы потеряли много толковых ребят, достойных ученых, героических воинов, пока ехали сюда. Я каждый день скорблю по ним и помню каждого поименно. С тоской в голосе добавил наш командующий и вытер одинокую скупую слезу, стекающую по его щеке. К сожалению, это война. А на войне всегда есть потери. Увы, но без этого никак. Но что-то я отвлекся от главного. Мы здесь, и мы живы. Вам несказанно повезло оказаться тут. А также, что по чистому везению или стечению обстоятельств, Аннет не протянула свои длинные ручонки. Но рано или поздно к этим стенам придут орды ее марионеток, и вы либо погибнете, либо пополните ряды ее армии. Поэтому я предлагаю вам всем пойти с нами. «Да, будет непросто, но вместе мы справимся. Наши воины будут защищать вас, а вы, в свою очередь, помогать им. Работы много, и каждый будет вносить свою лепту, будь ты хоть хирург или швея. Друг без друга нам не выжить. Мы сплотимся перед лицом возникшей угрозы и справимся со всеми трудностями». Воодушевляюще высказался Иванович, заканчивая на этом свою речь. Народ поддержал его выступление жаркими аплодисментами, тем самым дав понять, что люди согласны пойти за ним и принимают его своим командиром. «Вот ей-богу, я готов хоть сейчас рвануть в какую-нибудь страну, вломиться в особняк известной голливудской кинозвезды, найти там Оскар и, вернувшись обратно, вручить его Ивановичу. Какой талант пропадает!» Покачав головой, обратился к парням. «Это точно. Даже странно как-то, что он так распинается перед ними», ухмыльнувшись, сказал Элвис. «Да все просто. Местное руководство пояснило, либо всех берем, либо никого. Иванович у себя, как обычно, рвал и метал, мол, на кой черт ему кучки слабых неумелых бойцов еще и свора женщин с детьми. Но поделать он с этим ничего не мог. Без подкрепления мы, скорее всего, не дойдем. Вот он и выбрал, из двух зол меньше, и распинается перед ними», пояснил нам Буран. Мы еще немного посидели, поболтали ни о чем, дожидаясь, пока Иванович наговорится с местными, обрисует им задачи и отправится в сторону штаба. Проходя мимо курилки, он махнул нам рукой, чтобы мы последовали за ним. До штаба мы шли молча. Впереди шагал Иванович, рядом с ним ковылял кулер, что-то ему втолковывая. А мы всей троицей шагали следом, озираясь по сторонам. У штаба нас встретил дежурный и открыл дверь, придерживая ее. И даже попытался произнести Ивановичу доклад, но тот отмахнулся от него. Оказавшись в главном и самом большом кабинете, на двери которого висела красная табличка, где золотистыми буквами было написано «Командир части полковник Плеханов С.В.», я аж присвистнул от увиденного. Просторный кабинет с красивым лакированным дубовым столом, во главе которого стояло шикарное кожаное кресло. На стене висела огромная плазма, а под ней стояла дорогущая аудиосистема. У стены был расположен большой кожаный диван, который всем своим видом говорил о том, как дорого он стоит. А рядом с ним были установлены два холодильника, дверца одного из них была прозрачной. И там на полочках были аккуратно расставлены бутылки с элитным и, разумеется, дорогим алкоголем. Иванович шел первым. И, войдя в кабинет, первым делом попытался снять с себя очки. Но шнурок зацепил за ухо, и тогда Иванович нервно шикнул, отломив дужку от очков, с осадой кинул их в стену, о которую они, разбившись осколками, упали на свежий паркет. Не останавливаясь, командующий прошел во главу стола и уселся в кресло, которое неприятно скрипело, пока он занимал удобное положение. После, выудив из кармана свой портсигар и зажигалку, он звякнул ими, положив на стол, и после того, как закурил, указал нам на места за столом. Закурив сигарету и выдержав короткую паузу, окидывая нашу троицу взглядом, он начал говорить. «В общем так, завтра с рассветом выдвигаетесь в тот самый военный городок на разведку. Берите все, что нужно, технику, людей, оружие. Нужно узнать все от и до. А если предоставится возможность, то перебить там всех. Не знаю, выйдет или нет, но арсенал у нас сейчас, дай бог каждому. Как только все разведаете, сразу обратно. Ждем вас двое суток. Это на всякий случай, если вздумаете ввязаться в драку. А после начнем действовать своими силами. И главное, там университет есть, он должен уцелеть. Как хотите, но чтобы в нем даже ни единого окна не треснуло. Это крайне важно для нас всех. Вопросы?» — уточнил Иванович, окидывая нас взглядом. «Вопросов нет. Все предельно ясно». Согласно кивнул Буран. «Хорошо, тогда идите собирайтесь. Отбытие по готовности. Время пойдет с момента, как вы пересечете КПП», добавил командующий и указал рукой на дверь. «Ну что, какой план?» — спросил я у своих командиров, когда мы вышли на улицу. «Да никакого. Едем, смотрим и возвращаемся. Чего суетиться без разведки? Вернемся, подготовимся и ударим», — выдал свой план Буран. «Согласен», кивнул Элвис. «Ну, тогда пошли, что ли, собираться?» — добавил я, и мы отправились в сторону ангаров. Стоило нам подойти поближе к колонне, и я, мягко говоря, обомлел от увиденного. Нашу новую колонну было просто не узнать. Колонна ожидаемо была куда больше той, что прибыла сюда. Да и к тому же куда разнообразнее прошлой. В начале колонны стояли новенькие «Тигры» и «Тайфун ВДВ», здоровенные махины, предназначенные для выброски из самолетов. «Как вам эти крохотули?» — спросил я у командиров, указывая пальцем на «Тайфун», ведь о них я знал только то, что мне показал Один. «А черт его знает, только тут их увидел, раньше не встречал», — ответил Буран. «Ну, выглядит солидно, плюс пушка на крыше, для дела сойдет», — добавил Элвис, глядя на этих красавцев. За внедорожниками стояли 4 БТР «Бумеранг». «Вот это уже очень хорошая штука», — прокомментировал Буран, похлопав раскрытой ладонью по броне машины. «Я только на выставках видел», — ответил ему Элвис. За ними стояли еще 5 БТР-80 со спаркой, 30-миллиметровой пушкой и 7,62 на вращающейся башенке. «А вот это по-нашему. Старая, добрая, надежная», — сказал Элвис, подойдя к 80-ке. Далее стояла колонна из КАМАЗов, только непростых. Да и вообще, если бы не Один, я бы ни за что в жизни не догадался, что это КАМАЗ. Называется эта штука «Тайфун-К». Универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Здоровая, угловатая, шестиколесная махина, похожая больше на автобус, чем на грузовик. А все это из-за того, что она монолитна, и все, что сверху, это бронекапсула с маленькими бойницами и окошечками. На крышу также можно установить различное вооружение. «Вот это аппарат! Теперь можно за людей не переживать!» Восхитился я грузовиком, похлопав его по острому носику. Но вот только от своих товарищей одобрения я не услышал. Наоборот, они скривились, видя эту машину. «Чего? Что с ней не так?» Нахмурившись, уточнил я. «Да так-то нормальная машина, но как бы тебе объяснить? От небольшого калибра-то она спасет. Вот только зачем в нее стрелять из автомата? Кумулятивный снаряд в нее пускаешь, так она броню строя прожигает. И все. Кранты. Все, кто в салоне, запекутся до хрустящей корочки», — объяснил мне Элвис. «Да не нагнетай ты так. Это раньше было. Их как видели, так сразу в них и стреляли. Со всего, чего только можно. Там же больших начальников возили. А сейчас что? Все же лучше, чем в обычном кунге сидеть. Так реально шансов побольше», — прояснил Буран. «А так, да, в горячих местах никто на ней ездить не хотел. Водители чуть ли не силой в нее загоняли. Ездить на ней все равно, что перед быком красной тряпкой махать. А мы поедем вот на этом», — указал пальцем Элвис на новенький СБА-60К2 «Булат». «Почему из всего изобилия машин вы выбрали самую страшненькую?» — возмутился я, чем вызвал коллективный хохот своих коллег. «Ты прям как Нага заговорил», — вытирая слезы, сказал Элвис. «Точно, точно», — хрюкнув, добавил Буран. «Что я такого сказал? Ну, почему не взять БТР, Бумеранг или того же Тигра?» Сложив руки на груди, продолжал я возмущаться. «Ну смотри, каждая машина хороша по-своему. Булат — это что-то среднее, быстро, бронированно, незаметно, запас хода хороший и в салоне много места», — ответил мне Элвис. «Ага, еще корт и АГС на крышу поставим, и вообще сказка будет», — согласно кивнул Буран. «Ну как скажете, вы тут эксперты». Сдался я и подошел поближе, чтобы лучше рассмотреть это угловатое шестиколесное недоразумение. Забравшись в салон и изучив его повнимательней, я изменил свое мнение касательно этого транспорта. Пусть и неказистый, но при этом почти не боится мин. Точнее, его дно от них защищено. Есть много люков, через которые можно уверенно вести огонь. А также одно из самых важных – это, разумеется, место в салоне. Не автобус, конечно, но по армейским меркам тут прям раздолье. А еще эта штучка оказалась очень резвой, несмотря на свои габариты. Правда, когда мы его забирали, наши вояки из числа водителей очень сильно негодовали по этому поводу. Ведь им придется выкатывать и распаковывать еще одну машину со склада. Охранятся они покрытые специальной смазкой, чтобы металл не ржавел. А как пояснили мне коллеги, это еще та морока. Ну что сказать, каждый должен заниматься своей работой. Сделав несколько кругов вокруг ангаров, оценивая работоспособность машинки, мы подъехали к ангару, где хранилось стрелковое оружие. Тут уже вовсю орудовал прапор со своими помощниками, изучая опись склада и выдавая оружие прибывшим бойцам из роты охраны, чтобы усилить их. А то они в караул ходили по старинке. Древний подсумок еще с советских времен, висящий на ремне, и 4 магазина. Ох уж этот полковник и его замашки. Сейчас же парней снаряжали как положено. Новенькие каски, броники, разгрузки, автоматы, пулеметы, пистолеты, гранаты. В общем, все, что требуется. Завтра с ними будут занятия проводить. А то еще, не дай бог, кто-то что-то себе отстрелит. Или гранатой подорвется, по тупости вытащив кольцо. Увидев нас, прапор отодвинул всех в сторонку. Понимая, что раз мы пришли, значит, мы скоро уезжаем. Следовательно, времени у нас маловато. «Здорово, старый! Чем сегодня угощаешь?» Поздоровавшись с пожилым воякой, уточнил перечень оружия Буран. «И вам не хворать! Есть почти все, только заказывайте!» Улыбнувшись в ответ, кивнул прапор, пожимая руку Бурану. «Тогда давай сразу нам АГС, корт и ко всему 4 БК». Также, поздоровавшись с прапором, сказал Элвис. «Сейчас все сделаем!» Кивнул прапор и отправился с помощниками в недра склада, скрывшись за стеллажами. 3 часа у нас ушло на то, чтобы экипироваться по полной. А потом еще час при помощи солдатиков мы оттирали оружие от заводской смазки. Но оно того стоило. На нашей крыше красовалось новехенькое, обслуженное оружие, а салон ломился от обилия боеприпасов. Чего Элвис с Бураном только не набрали. И разных гранат, и мин, и обычной взрывчатки, РПГ и даже один ПТУР. Про стрелковое оружие тоже не забыли. Я вооружился новеньким АК-12. Также прихватил ВСС, винторез. Это на случай бесшумных операций. И еще мне вручили ОСВ-96. Это крупнокалиберная винтовка, способна пробивать бронированную технику. От оптики я, разумеется, отказался, чем привел в недоумение солдатиков, которые нам помогали. Про новенькие пистолеты не забыл. Выбор был большой. И Ярыгин, и Макаров, и даже Глок тут присутствовал. Но я остановился на старом добром Стечкине. Уж больно он мне понравился, особенно то, что он может стрелять очередями. А с моей скоростью прицеливания и точностью это самое то, что нужно. Вооруженные до зубов, мы отправились на заправку, которая также была расположена в одном из ангаров. Все баки заполнили до краев, а после мы заскочили в казарму, где я забрал свой полностью заряженный костюм, надел его на себя и снарядил всем, чем только мог, забив все карманы разгрузки. «Ну что, погнали тогда?» — спросил Буран. «А провиант?» — возмутился Элвис. «Точно!» — хлопнул себя по голове Буран. «Ну тогда в столовую, к Ларисе Ивановне!» Добавил он, и мы поехали к столовой. В такую рань в столовой нас не ждали, но поварихи все же позвали своего нового босса, и, покрывая нас матами, из столовой вышла заспанная стальная леди. Увидев нас, она все поняла без слов и попросила, точнее приказала, подождать 5 минут. Буквально через 5 минут к нам вышли 2 женщины под ее предводительством и вручили коробки с провиантом. Мы, как полагается, всех поблагодарили, загрузили снять в салон, расселись по местам и отправились к месту назначения.